Мать Елизаветы Петровны заволновалась, засуетилась, забегали денщики, поспешно приодели Елизавету Петровну и ее сестру Анну, подали к дворцовой пристани шлюпку, и все сели в нее. У матери было лицо красное, встревоженное и радостное, поминутно орошаемое слезами. Гребцы торопливо гребли, враз отваливаясь назад, и плескала быстрая волна. На Троицкой площади уже толпился народ. Сотни лодок непрерывно подвозили новых и новых петербуржцев. Отцовская яхта причаливала в этой массе лодок. На ней на корме стоял Петр и, придерживая под мышкой румпель, махал свободной рукой с белым платком и кричал народу на лодках и на берегу: «Мир! Мир!» Неожиданно, так что Елизавета Петровна испугалась, с петербургской крепости загремели пушки, им ответили другие от адмиралтейства. Бабах! Бабах! Пошло полыхать и перекатываться по Неве, по островам и по городу. Елизавета Петровна с матерью и сестрой пробралась к отцу. Он был в необычайном возбуждении, казалось, никого не видел. Солдаты бегали по площади, нося привезенные на прискакавших подводах доски. Они устанавливали на пыльной площади у голубого деревянного собора столы и скамейки. Люди стекались со всех сторон и толпились около этих столов и скамеек. Торжественный перезвон колоколов раздался с собора, его подхватили другие петербургские церкви, и медными зовами напоили свежий осенний воздух. Вокруг Троицкого собора, как драгоценная оправа, стояли березы в золоте увядающих листьев. За собором шумел густой сосновый лес. Духовенство прибыло в собор. Елизавета Петровна помнит тесноту и давку в соборе, куда она с матерью едва протолкалась. Помнит молебное пение, заглушаемое звонами колоколов и пушечными выстрелами, стуком топоров и треском досок на площади. Когда вышли из церкви, на площади уже готовы были столы, скамьи, стояли бочки с вином и пивом, и посредине было возвышение, убранное еловыми ветками и пестрыми флагами. Ее отец в преображенском кафтане широкой, могучей поступью взошел на помост и стал на нем прямой и громадный. Гомонившая на площади толпа стихла. Все головы внезапно обнажились. Ее отец снял шапку, и в мертвую тишину площади вошли его громкой силой сказанные слова: «Здравствуйте и благодарите Бога, православные, что таликую долговременную войну, которая продолжалась 21 год, всесильный Бог прекратил и даровал нам со Швецией счастливый вечный мир». Особенным тоже точно, а не наяву, это было, представляется в эти минуты Елизавете Петровне ее отец. Громадный, с колышемыми ветром длинными, пробитыми сединой, слегка вьющимися волосами, с прекрасным, возбужденным счастьем, полной победы лицом, он принял поднесенный ему серебряный плоский ковш, зачерпнул им из бочонка вина и еще раз воскликнул: «Здравствуйте, православные!» Лес рук поднялся над головами, черные шапки, белые платки замахали, заиграли над толпой, раздались ликующие крики «Виват!», а затем великолепное, из самой глубины человеческих душ исторгнутое «Ура! Да здравствует государь!». Мать Елизаветы Петровны рыдала подле, не стесняясь, утирая слезы платком. Кругом тоже плакали слезами радости люди. На глазах отца крупными бриллиантами вспыхнули слезы. Пускай она была незаконно рожденная, но она была дочерью, такого великого отца. 22 октября того же года, как Елизавете Петровне не помнить этого дня, когда ее мать, все окружающие их близкие люди, столько раз рассказывали ей со всеми подробностями все это, после обедни в том же Троицком соборе оглашали сам вона ратифицированный мирный трактат. Архиепископ новгородский Феофан Прокопович говорил красноречивое слово, и когда он кончил, к амвону тесной толпой придвинулись в красных кафтанах сенаторы Сената Российского и канцлер Головкин, прерывающимся от волнения голосом, начал говорить речь. Эту речь Елизавета Петровна наизусть помнит. «Вашего царского величества, славные и мужественные воинские и политические дела, через которые токмо едиными вашими неусыпными трудами и руковождением мы, ваши верные подданные, из тьмы неведения на фиатр славы всего света, и так резче из небытия в бытие произведены и в общество политических народов присовокуплены, и того ради, как мы возможем за то и за настоящее исходательствование толь славного и полезного мира, по достоинству возблагодарите. Однако ж да не явимся чьи в зазор всему свету, дерзаем мы именем всего Всероссийского государства подданных вашего величества, всех чинов народа, все подданнейшие молить, да благоволите от нас. В знак нашего признания таликих отеческих нам и всему нашему Отечеству показанных благодеяний, титул Отца Отечества Петра Великого, императора Всероссийского принять. Виват, виват, виват, Петр Великий, Отец Отечества, император Всероссийский. Сенаторы и все, кто был в храме, подхватили торжественно признательный крик и трижды прокричали «Виват!». 20 полков, только что пришедших из Финляндии, открыли на площади беглый огонь, загремели литавры и барабаны, ударили с крепости пушки. Елизавете Петровне шел 15-й год, когда 7 мая 1724 года ее мать была коронована императорской короной ее отцом. Может быть, когда-то она и была рожденной вне брака, бастардкой. Теперь она была дочерью отца Отечества, Петра Великого, императора Всероссийского и императрицы Екатерины. Она была цесаревной. Дитя любви и нарастающего необычайного сверхъестественного успеха, она была красива. Ей было около 10 лет, когда придворный художник Каравак изобразил ее обнаженной в образе Венеры. Она полулежала на мехах горностаевой мантии. В золотистой бронзе назад зачесанных волос вставлены 2 розы. Детская ручка приподнимает край драпирующей ее мантии. Даже при бедном, скромном и экономном дворе родители ее наряжали как куклу. В костюме итальянской рыбачки, в черном бархатном лифе, короткой красной юбке с маленькой шапочкой на голове и парой крыльев за плечами. Она казалась картинкой, мечтой, неземным созданием. Когда ей минуло 12 лет, в январе 1722 года, Петр на большой ассамблее, нарочно для этого устроенной, ножницами обрезал ей эти крылышки. Она была объявлена совершеннолетней. По смерти отца, при матери и после, во время царствования своей двоюродной сестры, она любила наряжаться и часто носила мужской костюм, особенно шедший к ее высокому росту, прекрасному сложению и стройным прямым ногам. Она была в нем необычайно грациозна и гибка. Саксонский агент Лефорт писал о ней. Всегда легкая на подъем, она была легкомысленна, шаловлива и насмешлива. Она как будто создана для Франции и любит блеск остроумия. Английский резидент Ронда писал о ней в 1730 году. «Когда я вижу ум и красоту этой молодой женщины, я не могу не сожалеть, зная, как она себя компрометирует, потому что со временем все это будет известно». Уже много позднее, когда Елизавета Петровна стала императрицей, ей шел 36-й год, английский посланник лорд Хиндерфорд писал 30 ноября 1745 года. «Ваша светлость, с трудом можете себе представить, как замечательно идет императрице военный мундир. Я уверен, что люди, которые ее не знают, приняли бы ее за молодого офицера, если бы только не ее прелестное лицо. В действительности у ее величества сердце мужчины и красота женщины, и она заслуживает восхищения целого света». Враждебно относившийся к цесаревне испанский посланник Делерия называл ее красоту сверхъестественной. Французские резиденты Кампредон и Лави считали ее красавицей. Ей было за 40 лет, когда Екатерина восхищалась ее красотой. Слухи о чрезвычайной красоте цесаревны прошли по всей Европе. Любой молодой принц был готов предложить ей руку и сердце. У ее матери на этот счет были свои виды и планы. Из своих путешествий царь Петр вынес различные впечатления. Чистота и тонкость знания морского дела в Голландии его увлекли. Он восхищался немецкой аккуратностью и бережливостью, но прелесть совершеннейшей красоты он нашел и оценил во Франции при дворе Людовика XIV. Версаль вскружил ему голову. В Петергофе, создаваемом им на берегу Финского залива, он повторял то, что видел в Версале. Прямые каналы, длинные ряды стройных фонтанов и вместо широкой дали лугов синева морская. Если сам он смотрел все-таки спокойно на Францию и восхищаясь ею, никогда не забывал России, то жене его, Екатерине Скавронской, Франция казалась недостижимо прекрасной, какой-то высшей страной, перед которой надо было благоговеть, преклоняться, и сближение с которой было бы необычайным счастьем и для нее самой, и для России. У нее росла дочь, ребенком всех чаровавшей своей красотой, грацией и умом. И после короля Солнца остался его правнук, ребенок-король Людовик XV. Его носил на своем плече Петр. И не было ли в этом какого-то предопределения?